Утро нового дня по всему городу ознаменовалось радостной суматохой и милыми недоразумениями, сопровождающими любой переезд. Там разбили большую китайскую вазу настоящего ленинградского фарфора, в другом месте никак не могли найти давно погруженную в кузов бабушку, а еще в одном самого хозяина, загодя обрадованного новосельем, заперли и забыли в шкафу. Как всегда на практике, не хватало гораздо большего количества машин, чем должно было не хватать по плану. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Единственный грузовик, не участвовавший в перевозке вещей, был оборудован под трибуну для торжественного митинга. Так или иначе, к полудню все жильцы нового дома были доставлены, что называется, с вещами. И митинг начался. Открыть его должен был Королевич, но к началу торжества он не явился, и найти его нигде не могли. Пришлось начинать самому директору. «Мы неоднократно подчеркивали о том, — сказал он в своем докладе, — что общественности завода пора сказать свое веское «я», и только нехватка средств мешала нам претворить это воплощение в жизнь. Теперь нам следует шире использовать прогрессивные формы и хозяйственный способ строительства, вот только денег, к сожалению, опять нет. В заключение, товарищи, позвольте от души поздравить вас с долгожданным вселением и пожелать успешного завершения вселенских работ». Засидевшись на чемоданах, Новосёлы не заставили себя долго упрашивать и дружно приступили к вселенским работам. Специально приглашенный оркестр подбадривал их популярной когда-то мелодией «Мы на край земли пойдем, мы построим новый дом». В какие-нибудь 3 часа жильцы полностью овладели всеми 9 этажами и, прочно закрепившись на отвоеванных у судьбы плацдармах, стали праздновать победу. Вся мебель небрежно сдвигалась к одной стене, свинчивались только столы и табуретки, распаковывались коробки с посудой, разогревались кастрюли с едой, а в холодильнике, стоящем посреди кухни, охлаждалось все остальное. К 5 часам кое-где уже сели за столы. Минут через 40 на 8-м этаже затянули песню, на 6-м подхватили, на балконе 4-го курили и спорили о политике, а на 1-м кому-то съездили в ухо. «Ой, мороз, мороз!» – неслось из окон навстречу вечерней прохладе июльского лета. В этот час возле дома появился Королевич. Он долго ходил вокруг, рассеянно кивая в ответ на приветствие и приглашение, но никак не решался войти в подъезд. Наконец, осмелевший от новоселья под окошко, почти силой затащил его в свою квартиру. «Где же вы днем-то были, Григорий Ефимович? Мы вас по всем телефонам искали». «Да так», – неопределенно поежился Королевич, – «приболел слегка». Глядя пустыми глазами в пространство, он выпил большую рюмку водки и тихо спросил у под окошка: «А где Таранкин?» «А черт его знает. Я спрашивал у ребят. Никто не видел. Должно быть, к родне поехал». «К родне», — грустно повторил Королевич. «И никто не видел». Быстро распрощавшись, он покинул компанию, бегом спустился по лестнице и, что есть духу, припустил прочь от веселящегося дома. У себя в квартире он прежде всего закрыл дверь на все замки, затем разделся и лег в постель, но свет так и не выключил.